вешается на шею бывшему знакомому гимназисту и готова бежать от мужа черт знает куда. Так что герой спасается от нее, тайно уезжая. А Зинаида Дмитриевна выгоняет холодного интеллектуала Орлова из его собственной квартиры. Он скрывается от нее у друзей. Рассказ неизвестного человека. Лаевский же из «Дуэли» тщетно пытается от своей любимой сбежать обратно в Москву и ненавидеть ее всеми фибрами своей души. К тому же чеховская любовь невзаимна. Такая вот мучительная цепь. А любит В, а В любит С, а С любит Д. В «Чайке» несчастная Маша любит Треплева, а Машу любит ее муж, которого не любит никто. Треплев любит Нину Заречную, а Нина любит Тригорина, который ее бросит и обманет. Любовь у Чехова или мучение, или бремя. Чеховские пьесы – это особая статья. С ними в его жизнь входит муза. Вообще-то чеховской жизни не видно за его творчеством. Тихий, скромный, вежливый человек с шелковым голосом. А внутри такой макрокосм. Так будет жить интеллигенция, функция совести и разума, максимум духа и минимум плоти, как та одинокая душа из первой пьесы Кости Треплева. Она вечно будет одна и вечно будет вести смертный бой с материей, в коей усмотрит дьявола. Чехов морщился от громкого голоса. Однажды, когда при нем боцман ударил матроса, он так побледнел, что боцман стал просить у него прощения. Он жил возле письменного стола. Он жил один. И вдруг он знакомится с прекрасной актрисой Ольгой Леонардовной Книппер. На почве постановки «Чайки» в Амхате в 1898 году. Ведь двумя годами раньше «Чайка» провалилась в Александринке. Ольга была на 15 лет моложе, была загадочна, талантлива и прекрасна. Типичная муза. Они обвенчались. Но разве с музами живут? Антон Павлович не верил никому. Он знал людей, и актрис тоже знал. Она ездила к нему в Ялту, радовала, ухаживала, устраивала праздник, а потом уезжала в Москву, в театр. Они дружили, они были соратниками, она играла в его пьесах. Поэтому Чехов избежал и пошлости, и пресыщения, и измены. Семьи не было, но не было и драмы. Драма, вернее, трагедия, была в том, что Чехов сгорел, как светильник разума, как свеча в гербе и символе Amnesty International. Сгорел в 44 года. Он слишком много знал о людях, и это было нестерпимо. Он знал, что это норма, что лучше не будет. Вишневые сады, были бесполезно роскошью, непрактично красотой. Их время истекло, их разбили на дачные участки. Это сулило выгоду. Миссюсь была из этого мира, поэтому она тоже пропала, незнамо куда. Чехов интуитивно чувствовал впереди бездну. Поэтому так глупо и наивно звучат у него голоса о замечательной жизни через 40 лет. Такое мрачное пророчество, палата номер 6. Чехов безумно боялся людей. А если тех, кто живет не как все, начнут упрятывать в сумасшедший дом? И ведь это случится через 75 лет. К концу 90-х годов Чехов и Толстой стали самыми читаемыми в России авторами. Но Чехов не создал школы и не учил никого ничему. Он жил по диссидентской формуле: «Мы не врачи, мы боль». Творчество Чехова оформило и пустило в жизнь целый новый класс – интеллигенцию. Два потока – никчемных, слабых, ноющих и скулящих, и бесстрашных франдеров, человечков с молоточками из крыжовника, которые второй век стучат в окна и напоминают, что есть зло, что есть несчастные. Интеллигенты, пилигримы, но только их святые места – находятся в великих произведениях искусства и у них внутри. Столько ума и столько боли, в сумме это рождало чахотку, профессиональную болезнь интеллигенции. В чистеньком, скромненьком ялтинском домике Чехов погибал от чахотки. Погибал, не жалуясь, тихо, стоически, без шума и репортеров. Интеллигенция, русское ноу-хау. У нас патент. Поэтому и в России, и на Западе, а там интеллектуалы стремятся стать интеллигенцией. Чехова второе столетие жадно ставят и экранизируют. Ведь Чехов описал элиту духа и в «Дяде Ване», и в «Вишневом саде», и в «Чайке», и в «Трех сестрах», и в «Доме с мезонином», и в «Скучной истории». Каждому охота приобщиться к жизни элиты хоть на один вечер. Это в жизни интеллигента растопчат или осмеют, на сцене или на бумаге знакомство с ним престижно. Он хранитель высшего смысла. Исчезнет интеллигент, исчезнет и Россия. Бродит призрак тленья по уездным городам. Заложу именье, душу не продам. Укрепись молитвою и не соотнеси конец аллеи липовой с концом всея Руси. Марина Кудимова. П.С. Если сведущий в чеховской биографии и переписки реалист прочтет это эссе, он, конечно, скажет, что Чехов не был ходячей прописью, а здесь написано сплошное вранье. Не постничал Чехов, не парил в облаках,